Глава вторая. Путь кулака. Получить по лицу куда больнее, чем кажется. Когда чьи-то костяшки соприкасаются с вашей челюстью, кажется, что четыре крохотных стенобитных тарана пытаются ее расплющить. Ваши зубы, маленькие предатели, прикусывают вам язык, и рот наполняется ржавым вкусом крови. А треск, который вы слышите... Вы всегда думали, что кости ломаются именно с таким звуком, и, наверное, именно поэтому голова резко поворачивается, чтобы угнаться за подбородком, пока он не удрал с места преступления. Знаете, что хуже всего? Как только ноги вновь обретают равновесие, а глаза открываются, вы вспоминаете, что недоброжелатель, который избивает вас до потери сознания, тощий парнишка, в конопушках, которому наверняка не больше 13. «Нечего было тырить мой амулет», — пробубнил конопатый. Он двинулся на меня, отчего я инстинктивно отшатнулся назад, поскольку мое тело, видимо, решило, что лучше позорно рухнуть мешком на пол, чем рисковать и снова нарваться на его кулак. Откуда-то послышался смех. Толпа горожан, вывалившихся из своих ловчонок и салунов, собралась поглазеть на драку и билась об заклад, кто победит. На меня не ставил никто. Может, я и был родом из племени лучших магов на континенте, но, как оказывается, в рукопашной мы никуда не годимся. «Я заплатил тебе за этот амулет», — настаивал я, «а кроме того, я положил его обратно в витрину, так что незачем». Конопатый указал большим пальцем на качающуюся вывеску закладной лавки, туда, где угнездился Рейчес, радостно изучая серебряный колокольчик, прицепленный к амулету. Каждый раз, когда конопатый бил меня, Рейчес звонил в колокольчик. Белка-коты такие шутники, подобные выходки для них смешнее некуда. «Думаешь, я всю ночь вскрывал замок, чтобы ты просто вернул амулет?» «Чертов вор!» — крикнул я Рейчесу. Конопатый залился еще более густой краской, наверное, принял это на свой счет. Я все время забываю, что я один понимаю Рейчеса, а все остальные слышат только ворчание и пыхтение. Конопатый с воплем бросился на меня, и в следующий миг я уже лежал навзничь. Мой мучитель едва не вышиб из меня дух и прижал к полу. «Встал бы ты лучше на ноги, малыш», — сказала Фериус Перфекс со своим тягучим приграничным акцентом. Она опиралась на коновесь, у которой стояли наши лошади. Черная шляпа надвинута низко на лоб, словно Фериус готовилась вздремнуть. «Трудно подняться, когда лежишь на спине». «А ты могла бы помочь, знаешь ли», — ответил я. «Ну и вообще, сказал бы, если бы у меня в легких еще оставался воздух». «Фериус стала моей наставницей и хотела, чтобы я жил по заветам Аргоси, загадочного племени, которые много говорят, хорошо играют в карты и путешествуют по всему свету, занимаясь...» Ну, пока никто еще не рассказал мне, чем именно они занимаются. «Она помогает мне выжить, пока я в бегах, и не попасться магам-ищейкам, которые идут по моему следу. Ее наставничество в основном сводилось к потрясающим фразочкам вроде «трудно подняться, когда лежишь на спине». Вот это вот взбесило меня чуть ли не больше, чем ее привычка все время называть меня «малыш». «Я же говорила, забудь про амулет, малыш», — сказала она. «Может быть, я и послушал бы тогда ее предупреждение, если бы она потом не начала нести какую-то аргосскую билиберду про путь воды. Я до того разозлился, что лучше бы последовать совету белка-кота, для которого решение всех проблем — не считая вырывания зубами чужого горла, состояло в том, чтобы что-то спереть. Поэтому на деле они оба были виноваты в том, что теперь я оказался на полу, а на мне сидел конопатый и пытался отлупить меня до полусмерти. В том, что касается немагических драк, я усвоил одно — надо закрывать лицо, что я и сделал. К сожалению, этот негодяй с легкостью отбивал мои руки в сторону, а потом снова принимался меня лупцевать. О, предки! Как этот шкет умудряется бить с такой силой? Конопатый устроился на мне поудобнее, схватив меня за запястье и стиснув одной рукой мой указательный палец. «Все знают цену воровства», — сказал он, медленно отгибая палец назад. Паника нахлынула на меня раньше боли. Для любого заклинания джентеп нужно складывать руки в соматические фигуры. С переломанными пальцами ничего не выйдет. Я изо всей силы дернул бедрами, и отчаяние придало мне достаточно сил, чтобы скинуть Конопатова. Тот перелетел через мою голову и рухнул лицом в грязь. Я быстро перевернулся и вскочил на ноги. Конопатый уже ждал меня. «Ща кровь тебе пущу», — сказал он. «Кровь тебе пущу» — три слова, в которых отразилась вся жаркая, засушливая клоака, именуемая «семью песками». Разномастная пустыня, лоскутное одеяло, испещренное мелкими захолустными городишками, где обитали жестокие и мерзкие людишки, готовые в мгновение ока забыть про цивилизованность. Правда, по большей части они даже слова «ока» не знали. Конопатый, явно взволновавшись, что я не расслышал его с первого раза, повторил еще громче: «Ща всю кровь тебе выпущу». Я инстинктивно опустил руки по швам, привычка, выработавшаяся за годы изучения магии, а не рукопашной. Нельзя творить заклинания, если руки сжаты в кулаки, как у варвара. Я расслабил пальцы и запустил их в мешочки с порошками, притороченные к поясу. Всего-то и нужно, что две щепотки, чуть красного и чуть черного. Бросить их в воздух, сложить пальцы в соматические фигуры, произнести заклинание в одно слово — и я отплачу Конопатому его же монетой. У других джентеп чары больше и лучше, чем у меня, но хотя способностей мне иногда не хватает, выручает быстрота рук. Таких, как я, мой народ называет меткими магами. Они выживают, используя кое-какое скудное волшебство и все трюки, каким только могут научиться. В моем случае это немного магии дыхания и чуть-чуть взрывающихся порошков. По отдельности от этих порошков толку мало, но если их соединить точно в нужное время, можно произвести взрыв, который разорвет дубовую дверь, словно листок бумаги. О да, Конопатому мало не покажется. «Никакой магии, малыш, помнишь?» — сказала Фериус. «Ах да, точно. Этот амулет-глушилка мне нужен был в первую очередь, потому что всякий раз, когда я творил заклинание, возникало своего рода мистическое эхо, улавливая которое, маги-ищейки могли вычислить нас. Поскольку скрыться от них было на данный момент целью моей жизни, Фериус требовала, чтобы я выпутывался из неприятностей без всякой магии. Проблема была в том, что Конопатый снова пошел в атаку, сжав кулаки и приготовившись отправить меня к праотцам. «Сдаюсь», — сказал я, поднимая руки и отступая назад. «Я верну тебе амулет, а деньги оставь себе». Не тот эпизод в моей жизни, которым можно гордиться. «Заберу амулет и деньги», — сказал Конопатый, а потом, ткнув пальцем в сторону Рейчеса, примостившегося на вывеске, добавил: «И еще сдеру шкуру с твоей зверюги. Пойдет на шапку, а может, просто подпалю и посмотрю, как он будет бегать, пока не подохнет». От этих слов у меня в животе свернулся холодный жесткий узел. Еще недавно я видел, как с помощью магии сыновья Рамета спалили все племя Рейчеса. Эта картина словно огнем была выжжена в моей памяти, как и отпечаталось в ней выражение злобной радости на лицах убийц. У Конопатова было почти такое же. Фериус говорит, что страх и злость — две стороны одной монеты. Конопатый только что перевернул мою монетку. Колющая боль стала нарастать у меня в левом глазу почти как мигрень, только куда хуже. Я попытался сморгнуть ее, но боль усиливалась. Утреннее солнце потускнело, а вот тени никуда не исчезли, они росли и распухали. Мир вокруг меня потемнел, как бывает, когда сны превращаются в кошмары, только я вовсе не спал. «Держи себя в руках, малыш», — предупредила Фериус. Она уже видела, как оно подступает, но ее предупреждение запоздало, потому что ее голос доносился уже словно откуда-то издалека, как будто она была только воспоминанием о человеке, которого я знал в далеком прошлом. А вот смех Конопатова звучал у меня в ушах все громче и громче, а улыбка становилась все шире и шире, искажая его лицо. Когда на меня находит, я вижу только уродливые стороны людей, мерзкие стороны, словно бы у меня на глазах Конопатый превратился в самую худшую версию самого себя. В моих глазах он становился гадким ублюдком, которому нравится причинять боль и хихикать, поджигая Рейчеса. Ярость внутри меня так разрослась, что я больше не чувствовал боли в глазу и даже не заметил, как руки у меня сами по себе погрузились в мешочки. Я осознал, что делаю, только когда частицы черного и красного порошков уже поплыли в воздухе передо мной. Ровно перед тем, как они столкнулись, мои руки сложились в соматическую фигуру. Оба мизинца прижаты к ладоням в знаке сдержанности. Указательный и средний пальцы вытянуты вперед в знаке полета. Большие пальцы указывают вверх в знаке «О, предки! Пожалуйста, не дайте мне оторвать самому себе пальцы!» «Караф!» — прошептал я, четко произнося каждый слог. Огненная стрела ярости и гнева рванулась вперед. Такая не убьет, но покалечит. Красные и черные языки пламени сплелись в воздухе, словно две разъяренные змеи, и пролетели ровно над плечом Конопатова, опалив стену лавки снаружи. Если бы я целился именно туда, я продемонстрировал бы впечатляющую мощь. Оказывается, когда тебя бьют по голове, целиться становится очень-очень тяжело. Боль в глазу исчезла мгновенно, навалившиеся на меня темные видения растаяли, оставив после себя обычную пыльную улицу и разочарованные лица зрителей. Приступы всегда накатывают неожиданно, но отступают быстро, оставляя после себя дрожь во всем теле и подгибающиеся коленки. Не то состояние, в котором можно защищаться. Как бы ни был потрясен и взбешен Конопатый, он быстро опомнился. Не успел я закрыть лицо руками, как он врезал мне. Резкий хук справа над левой скулой, на кулаке остались следы крови, но выражение надменного самодовольства превратилось в недоумение, когда он заметил пятна телесного цвета мази мездет у себя на костяшках. Он снова посмотрел на меня и, наверное, именно тогда и увидел черные пятна вокруг моего левого глаза, словно переплетающиеся лозы чистой тьмы. «Черная тень», — прошептал он. Эти слова пронеслись по толпе, как огонь по сухой листве. «Дьявольская чума», — провозгласил какой-то зевака. Многие в ужасе отшатнулись, но Конопатый явно не был слабаком и трусом. И когда он сказал: «Чего странного, что вор проклят?», в его голосе не слышалось никакого страха. «Если бы они дали мне шанс объяснить, я сказал бы им, что черная тень не чума и даже не проклятие, а что-то вроде таинственной болезни, проявляющейся у некоторых людей моего племени. Насколько мне известно, она даже не заразная, но я умолчал бы о том, что она постепенно сводит людей с ума чудовищными видениями, а когда их магия начинает угрожать окружающим, то долг всякого мага Джентеп убить его на месте. Но все это было неважно, потому что в тот момент Конопатый уже схватил меня за горло обеими руками. Я дергал его запястье изо всех сил, пытаясь освободиться, но хватка у него была мертвая. Я отчаянно втягивал воздух через перехваченное судорогой горло. Мир вокруг меня начал сжиматься. Я подумал, вероятно, есть какой-то хитрый способ вывернуться из удушающего захвата. Как-нибудь надо будет его освоить.